Явление второе. Платон Михайлович и Наталья Дмитриевна. Один лакей около их хлопочет, другой у подъезда кричит. «Карета горяча!» Наталья Дмитриевна. «Мой ангел, жизнь моя! Бесценный, душечка, попош, что так уныло?» Целует мужа в лоб. «Признайся, весело у Фамусовых было!» Платон Михайлович. «Наташа, матушка, дремлю на балах я, до них смертельный неохотник, а не противлюсь, твой работник, дежурю за полночь, подчас тебе в угодность, как ни грустно, пускаюсь по команде в пляс». Наталья Дмитриевна, ты притворяешься и очень неискусно, охота смертная прослыть за старика, уходит с лакеем. Платон Михайлович хладнокровно. Бал — вещь хорошая, неволя-то горька, и кто жениться нас не волит? Ведь сказано ж иному народу, лакей с крыльца, в карете барыня-с и гневаться изволит. Платон Михайлович со вздохом: «Иду, иду», уезжает.